Каменное сердце. Всякому путешественнику, который в хорошее время дня подъедет с южной стороны к городку Г, бросится в глаза стоящий направо от большой дороги красивый дом, диковинные пестрые зубцы которого возвышаются над темными кустами. Эти кусты окаймляют обширный сад, далеко раскинувшийся вниз по долине. Если ты будешь проезжать здесь, любезный читатель, то задержись немного в твоем пути и не пожалей нескольких монет, которые придется дать садовнику на водку. Выйди из экипажа и попроси показать тебе дом и сад, сказавшие, что ты хорошо знаешь покойного владельца этой уютной усадьбы, надворного советника Ройтлингера. В сущности, ты не погрешишь против истины, если прочтешь до конца то, что я намерен тебе рассказать. Ибо тогда, я надеюсь, надворный советник Ройтлингер так ясно предстанет перед твоими глазами со всеми своими странными поступками, как будто ты и в самом деле был с ним знаком. Ты увидишь, что снаружи дом этот имеет в качестве отделки старинные украшения. Ты справедливо посетуешь на безвкусие и некоторую бессмысленность окраски стен, но, вглядевшись, заметишь, что от этих раскрашенных стен веет каким-то диковинным духом, и с некоторым таинственным страхом войдешь в широкий вестибюль. На разделенных на полосы стенах увидишь ты нарисованные яркими красками арабески, изображающие диковинные сплетения фигур людей и животных, цветов, фруктов и камней, значение которых тебе покажется ясным без дальнейших объяснений. В высокой зале в два света, занимающей всю ширину нижнего этажа, предстанет пред тобой в виде золоченых лепных фигур все то, что перед тем ты видел нарисованным. В первую минуту ты заговоришь об испорченном вкусе века Людовика XIV и будешь бранить причудливость, преувеличенность, резкость и безвкусие этого стиля. Но если ты хоть сколько-нибудь согласен со мной, и у тебя нет недостатков фантазии, что я всегда предполагаю, любезный читатель, то вскоре ты забудешь все свои справедливые упреки. В странной этой прихоти ты увидишь смелую игру мастера с образами, над которыми он умел неограниченно властвовать, и почувствуешь, что все здесь пронизано горькой иронией земной жизни. Иронии, свойственной только смертельно раненым, страдающим, глубоким сердцам. Советую тебе, любезный читатель, побродить по маленьким комнаткам второго этажа, окружающим залу как галереей, из окон которых можно смотреть в эту залу. Здесь украшения очень просты, но там и сям ты наткнешься на немецкие, арабские и турецкие надписи, имеющие необычный вид. Потом ты пойдешь в сад, распланированный на старинный французский манер. Ты увидишь длинные широкие дорожки, обрамленные высокими стенами из таксусов и обширные боскеты. Всюду статуи и фонтаны. Я не знаю, любезный читатель, почувствуешь ли ты вместе со мной строгий и торжественный характер этого сада? И не предпочитаешь ли ты этому произведению искусства то безобразие, которое устраивают в наших так называемых английских садах посредством мостиков, ручейков, беседочек и гротиков? В конце сада ты наткнешься на мрачную рощу из плакучих ив, плакучих берез и печальных сосен. Садовник скажет тебе, что если посмотреть на этот лесок с высоты дома, то хорошо видно, что он имеет форму сердца. В центре его находится павильон из темного селесского мрамора, тоже имеющий форму сердца. Войди в него. Пол здесь выложен белыми мраморными плитами, а посредине оправленный в белый мрамор, темно-красный камень, изображающий сердце в натуральную величину. Наклонись и заметишь высеченные на камне слова: «Здесь покоятся». В этом павильоне, у темно-красного каменного сердца, еще не имевшего тогда никакой надписи, стояли в день Рождества Богородицы в 1800 году высокий представительный старик и пожилая дама, оба очень богатые и красиво одетые по моде 1760 года. «Как мой милый советник», — обратилась к своему спутнику пожилая дама, — «пришла вам в голову странная, чтобы не сказать ужасная мысль, сделать в этом павильоне надгробный памятник своему сердцу, которое должно покоиться под красным камнем?» «Не будем говорить об этом, дорогая советница», — отвечал старый господин. «Назовите это болезненной причудой раненого чувства или вообще как хотите. Но знайте, что когда я жестоко тоскую в этом богатом поместье, которое подбросила мне насмешливая судьба, как дают игрушку глупому ребенку, чтобы он утешился, когда вновь нахлынут на меня все пережитые страдания, я нахожу успокоение в этих стенах. Кровь моего сердца окрасила этот камень, но он холоден, как лед. Вскоре он будет лежать на моем сердце и охлаждать тот губительный пламень, который его пожирал». Пожилая дама с глубокой печалью посмотрела на каменное сердце, склонилась над ним, и две большие жемчужные слезы упали на красный камень. Старый господин быстро схватил ее руку. Глаза его заблистали юношеским огнем. В его пламенном взгляде, как в далекой прекрасной стране, украшенной цветами и залитой отсветом вечерней зари, отражалось минувшее время, полное любви и блаженства. «Юлия! Юлия! И вы тоже смогли так смертельно ранить это бедное сердце!» В голосе старого господина звучала глубокая скорбь. «Не меня», — мягко, с нежностью проговорила старая дама, — «не меня вините, Максимилиан. Что же оттолкнуло меня от вас, как не ваш упрямый, непримиримый нрав, ваша пугающая вера в предчувствие, в чудесное, в видение, предвещающее несчастье? Не это ли заставило меня отдать, наконец, предпочтение более мягкому и снисходительному человеку, как и вы, предлагавшему мне руку и сердце? Ах, Максимилиан, ведь вы же должны были чувствовать, как искренне я вас любила. Но ваше вечное самоистязание доводило меня до изнеможения». Старый господин выпустил руку дамы со словами: «О, вы правы, госпожа советница. Я должен оставаться один. Ни одно человеческое сердце не должно ко мне льнуть. Все, что способно на любовь и дружбу, отскакивает от этого каменного сердца». «Сколько горечи!» — покачала головой пожилая дама. «Сколько несправедливости по отношению к самому себе и к другим! Кто же не знает, что вы самый щедрый благодетель несчастных, самый непоколебимый поборник права? Но какая злая судьба вселила в вашу душу эту недоверчивость, которая так часто в каком-нибудь слове, взгляде, невольном поступке прозревает несчастье? Разве не питаю я большой любви ко всему, что ко мне приближается?» — произнес старый господин смягчившимся голосом и со слезами на глазах. «Но эта любовь разрывает мне сердце вместо того, чтобы его согревать. Ах», — продолжал он, возвысив голос, — «неисповедимому духу мира заблагорассудилось наделить меня даром, который, отнимая меня у смерти, тысячу раз меня убивает. Подобно вечному жиду, вижу я каиного клеймо на челе лицемерного бунтовщика и тайные предостережения, которые, как детские загадки, часто подбрасывает нам на дороге таинственный властелин мира, которого мы называем случаем. Прекрасная женщина смотрит на нас светлыми, ясными глазами Изиды, но того, кто не разгадает ее тайну, схватит она сильными львиными когтями и низвергнет в пропасть. «Вот опять!» — воскликнула пожилая дама. «Опять эти ужасные сны! Где теперь милый прелестный мальчик, сын вашего брата, которого вы несколько лет назад так радушно приняли и в котором зарождалось для вас столько любви и утешения?» «Я выгнал его», — сурово ответил старый господин. «Это был злодей, змея, которую я пригрел у своего сердца на свою погибель». «Шестилетний мальчик? Злодей?» — переспросила пораженная дама. «Вы знаете», — продолжал старый господин, — «историю моего младшего брата. Вы знаете, что он много раз обманывал меня, как последний мошенник, что в груди его умерло братское чувство, и все мои благодеяния обращал он в оружие против меня. Однако, несмотря на все его неутомимые страдания, ему не удалось погубить мою честь и жизнь. Вы знаете, как через много лет, впав в крайнюю нужду, он явился ко мне, как притворился, что переменил свой образ жизни и почувствовал ко мне любовь, как я его берег и лелеял, как он воспользовался потом своим пребыванием в моем доме для того, чтобы некоторые документы... Но довольно об этом. Мне понравился его сын, и я оставил мальчика у себя, когда этот подлец, мой брат, вынужден был скрыться, ибо открылись все его козни, которые имели целью вовлечь меня в процесс, гибельный для моей чести. Предостерегающий знак судьбы избавил меня от злодея. «Этот знак судьбы, вероятно, один из ваших злых снов?» — грустно заметила дама. «Выслушайте и судите сами. Вам известно, что дьявольские проделки моего брата нанесли мне самый жестокий удар, который я когда-либо испытывал. Быть может... Но умолчу об этом. Быть может, той болезни души, которая тогда меня настигла, можно приписать мысль приготовить в этой роще место для могилы моего сердца. И я сделал это. Лесок в форме сердца был уже посажен, павильон построен, рабочие начали выкладывать мраморный пол. Я вошел в павильон посмотреть, как идет дело. И вот я замечаю, что в некотором отдалении мальчик, которого звали, как и меня, Макс, с прыжками и громким смехом катит что-то по земле. Мрачное подозрение закралось мне в душу. Я подошел к мальчику и застыл на месте. Он играл с красным камнем, вытесанным в форме сердца. «Мальчик, ты играешь с моим сердцем, как твой отец!» С этими словами я в ужасе отшатнулся, когда он со слезами на глазах подошел ко мне. Мой управляющий получил приказание удалить мальчика. Больше я его не видел. «Ужасный человек!» — воскликнула пожилая дама. А старый господин, вежливо поклонившись, промолвил: «Грубые штрихи судьбы не подвластны утонченному дамскому суждению», взял ее под руку и вывел из павильона в рощу, а потом в сад. Старый господин был надворный советник Ройтлингер, а дама — тайная советница Шерд. Сад являл собою замечательнейшую и несколько комическую картину. Там собралось общество старых господ, тайных и надворных советников с семействами, приехавших из соседнего городка. Все, даже молодые люди и барышни, были одеты по моде 1760 года. Большие парики, высокие завивки, узкие платья, фижмы и так далее. Это производило впечатление тем более странное, что характер сада вполне соответствовал этим костюмам. Всем казалось, что они точно по мановению волшебной палочки перенеслись в далекое прошлое. Этот маскарад был идеей Ройтлингера. Он имел обыкновение каждые 3 года в день Рождества Богородицы устраивать в своем имении праздник старого времени и приглашал всех, кто только пожелает явиться, с непременным условием, что каждый гость облечется в соответствующий костюм. В распоряжении молодых людей, которым трудно было соорудить себе такие одежды, Ройтлингер предоставлял свой собственный богатый гардероб. Очевидно, этот праздник, длившийся 2 или 3 дня, напоминал старому советнику его юность. В одной из боковых аллей встретились Эрнст и Виллибальд. Оба некоторое время молча разглядывали друг друга, а потом разразились громким хохотом. «Ты представляешься мне кавалером, бредущим по лабиринту любви», — сказал Виллибальд. «А мне сдается, что я уже встречал тебя в какой-то азиатской стране». «Но право же», — продолжал Виллибальд, — «идея старого советника не дурна. Он хочет мистифицировать себя самого и воскресить время, в котором жил полной жизнью, хотя он и теперь еще бодр и силен, удивительно молод душой, способен заткнуть за пояс многих преждевременно отупевших юношей своей впечатлительностью и фантастическим умом. Он может не волноваться, что кто-нибудь изменит своему костюму словом или жестом. Смотри, как женственно выступают наши молодые дамы в своих фижмах, как умеют они пользоваться веером. И меня самого охватил совершенно особый дух старинной галантности, когда поверх своей прически ля Титус я нахлобучил парик. Как только я увидел это милейшее дитя, меньшую дочь тайного советника Форда, прелестную Юлию, что-то заставило меня с покорным видом подойти к ней и объясниться следующим образом. «Прекраснейшая Юлия, когда же обрету я давно желанный покой, дарованный твоей взаимностью? Ведь невозможно, чтобы в храме такой красоты обитал лишь каменный бог. Мрамор портится от дождя, а бриллиант смягчается кровью. Твое же сердце хочет уподобиться наковальне, которая только твердеет от ударов. Чем сильнее удары моего сердца, тем бесчувственнее становишься ты. О, как хочу я быть предметом твоих взоров! Посмотри, как пылает мое сердце! Как душа моя жаждет освежения, которое может дать ей только твое расположение! Ах, уже ли ты огорчишь меня молчанием, бесчувственное? Ведь и мертвые скалы отвечают вопрошающим звуком эхо, а ты не хочешь удостоить безутешного никаким ответом. О, прелестная! Прошу тебя, — прервал Эрнст своего красноречивого, театрально жестикулирующего друга, — прошу тебя, остановись. Ты снова впал в свое безумное настроение и не замечаешь, что Юлия, которая сначала приветливо с нами разговаривала, стала нас теперь избегать. Скорее всего, она думает, что ты над ней насмехаешься. Ты рискуешь прослыть язвительным сатиром, а также накличешь эту беду и на меня. Уже все говорят с косыми взглядами и кислыми улыбками. Это друг Виллибальда. «Ах, оставь!» — отмахнулся Виллибальд. «Я знаю, что многие меня избегают. В их числе есть и юные девушки. Но мне известна цель, к которой ведут все дороги. Я знаю также, что, встретив меня, или, вернее, непременно наткнувшись на меня в своем собственном доме, они протянут мне руку с самыми дружескими чувствами». «Ты подразумеваешь такое же примирение, как на пороге вечности, когда мы стряхиваем с себя все земные стремления?» «Ах, пожалуйста», — перебил Виллибальд, «не будем касаться снова давно известных вещей, да еще в такое неподходящее время. Давай лучше предадимся созерцанию всех тех чудес, которыми окружила нас фантазия Ройтлингера. Видишь ли ты это дерево? Огромные белые цветы, которые колеблются от ветра. Это не может быть кактус грандофилус, потому что тот цветет только ночью. И я не ощущаю свойственного ему сильного запаха. Одному богу известно, какое диковинное дерево посадил надворный советник в своем поместье. Друзья подошли ближе и немало удивились, увидев вместо экзотического растения густой темный куст бузины. Цветы же были не что иное, как развешанные на ветках напудренные парики, которые раскачивались со своими кошельками и косицами, служа причудливой игрушкой для шаловливого южного ветра. Громкий смех раскрыл им, что скрывалось за кустами. Целая компания добродушных, полных жизни стариков собралась на широком лугу, окаймленном пестрым кустарником. Сняв сюртуки и повесив стесняющие их парики на куст бузины, они играли в мяч. При этом никто не мог перещеголять надворного советника Ройтлингера, который подбрасывал мяч на невероятную высоту, да так ловко, что он непременно падал в руки партнера. В эту минуту раздалась весьма немелодичная музыка, которую издавали маленькие свистульки и глухой барабан. Все поспешили бросить игру и схватить свои сюртуки и парики. «Это еще что такое?» — удивился Эрнст. «Вероятно, идет турецкий посланник», — ответил Виллибальд. «Турецкий посланник?» «Я называю так», — объяснил Виллибальд, — «барона фон Экстера, живущего в городе». «Ты новичок здесь. И еще не знаешь, что это самый большой оригинал, которого только можно сыскать на этом свете». Он когда-то был посланником при Константинопольском дворе и до сих пор греется отраженным светом этой, вероятно, счастливейшей весны своей жизни. Дворец напоминает в его описании волшебные бриллиантовые дворцы из «Тысячи и одной ночи», а его образ жизни — премудрого царя Соломона, на которого он хочет походить еще и тем, что обладает, по его утверждению, властью над неведомыми силами природы. И в самом деле, несмотря на все свое хвастовство и далее шарлатанство, барон Экстер имел в себе нечто мистическое, что контрастирует с его несколько комической внешностью. Этим благоговейным отношением к тайным наукам и объясняется его близость с Ройтлингером, который предан этим вещам душою и телом. Оба чудака и мечтатели, но каждый на свой манер. Оба, к тому же, убежденные месмерианцы. Разговаривая так, друзья дошли до больших ворот садовой ограды, через которые только что прошествовал турецкий посланник. Это был маленький круглый человечек в богатой турецкой шубе и высокой челме, сделанной из пестрой шали. По привычке он не снял, однако, своего узкого парика с косичкой и маленькими буклями. Не смог расстаться и с войлочными сапогами, спасавшими его от подагры. И то, и другое, конечно, плохо вязалось с турецким костюмом. Его спутники, производившие режущий слух музыкальный шум, в которых Виллибальд, несмотря на переодевание, узнал баронского повара и других слуг, были наряжены маврами и имели на головах разрисованные остроконечные бумажные шапки. Их одеяния напоминали Сан-Бенито, что было довольно смешно. Турецкого посланника вел под руку старый офицер, судя по одежде, воскресший и восставший с одного из полей битвы Семилетней войны. Это был генерал Риксендорф, комендант города, который, желая угодить надворному советнику, тоже нарядился со своими подчиненными в старинные костюмы. «Приветствую тебя, о король!» — сказал надворный советник, обнимая барона Экстера, который снял тюрбан, а потом снова нахлобучил его на парик, стерев со лба пот индийским платком. В это время на ветвях вишневого дерева зашевелилось некое сияющее золотое пятно, которое уже давно и с интересом рассматривал Эрнст, будучи не в силах угадать, что же это такое. А был это тайный коммерции чиновник Гаршер, облаченный в парадный костюм из золотого штофа, такие же панталоны и жилет из серебряного штофа, усеянного голубыми и розовыми букетиками. Он довольно проворно для своих лет слез с прислоненной к дереву лестницы и, запев очень приятным, но слегка квакающим, или, вернее, пискливым голосом «Кеведо, кесенто» поспешил обнять турецкого посланника. Коммерции советник провел свою юность в Италии, был большим любителем музыки и все еще хотел петь, как Фаринелли, хотя голос его давно уже звучал надтреснутым фальцетом. «Гашер набил себе карманы поздними вишнями», — шепнул Виллибальд приятелю, — «и собирается предложить их дамам, неясно напевая при этом какой-нибудь мадригал. Но так как он, подобно Фридриху II, носит свой табак не в табакерке, а прямо в кармане, то, боюсь, его любезность будет встречена лишь отказами и кислыми физиономиями». Турецкого посланника везде встречали с радостью и ликованием, как и героя Семилетней войны. Юлия Ферт приветствовала его с детским почтением. Она низко склонилась перед старым господином и хотела поцеловать ему руку, но тот резво отскочил от нее с возгласом «Вздор! Вздор!». А потом порывисто обнял Юлию, очень сильно наступив при этом на ногу коммерции советнику Гаршеру, и засеменил рядом с Юлией, взяв ее под руку. «Что у старика с этой девушкой?» — спросил Эрнст. «Верно, какое-нибудь важное дело», — ответил Виллибальд, «потому что хотя Экстер и крестной девушки, он совсем без ума от нее, но он не имеет обыкновения сейчас же убегать с ней из общества». В эту минуту турецкий посланник остановился, вытянул вперед правую руку и крикнул сильным голосом, разнесшимся по всему саду: «Апорт!» Виллибальд разразился громким смехом. «Вероятно, — предположил он, — все дело в том, что Экстер в тысячный раз рассказывает Юлии свою замечательную историю про тюленя». Эрнст немедленно захотел узнать, что это за история. «Дворец Экстера стоял у самого Босфора, — начал рассказывать Виллибальд. — Его ступени из лучшего карарского мрамора спускались к самому морю. Однажды Экстер стоял на галерее, погруженный в глубокое раздумье, от которого пробудил его чей-то душераздирающий крик. Экстер оборачивается и видит, что вынырнувший из моря громадный тюлень выхватил из рук бедной турчанки, сидевшей на ступенях, ребенка, и удаляется с ним от берега. Экстер спешит туда, женщина, плача и рыдая, припадает к его ногам. Экстер, недолго думая, спускается к самой воде, вытягивает руку и громко кричит: «Апорт!». Тюлень сейчас же выплывает из морских глубин, держа в широкой пасти мальчика, осторожно подает его, целого и невредимого, волшебнику Экстеру и, не дожидаясь благодарности, снова ныряет в море. «Сильное, однако, средство», — заметил Эрнст. «Видишь, — продолжал Виллибальд, — Экстер показывает Юли какое-то кольцо. Добродетель не остается без награды. Мало того, что Экстер спас сына турчанки, зная, что муж ее бедный носильщик едва зарабатывает на хлеб, он подарил ей несколько золотых вещиц и монет, вероятно, мелочь, 20 или 30 таллеров. Зато женщина сняла с пальца кольцо с маленьким сапфиром и принудила Экстера взять его, уверяя, что это дорогая фамильная вещь, и только поступок Экстера ее достоин. Экстеру кольцо показалось небольшой ценности, и он немало удивился, когда, разобрав впоследствии едва видимую надпись на ободке кольца, узнал, что оно служило печатью великому Али. Теперь он заманивает этим кольцом голубок Магомета». «Да, преудивительные вещи», — засмеялся Эрнст. «Но посмотрим, что делается вон в том кругу, в центре которого приседает, как картезианский чертик, и напевает какое-то маленькое существо». Друзья ступили на круглый лужок, вокруг которого сидели старые молодые господа и дамы, а в середине подпрыгивала очень пестро одетая небольшого росточка женщина с большой круглой головой и, прищелкивая пальцами, пела слабым тонким голоском: «Гоните домой свое стадо, пастушки!» «Можешь ли себе представить, — сказал Виллибальд, — что эта крикливо разодетая особа, которая ведет себя как маленькая девочка, старшая сестра Юлии? К несчастью, она принадлежит к числу женщин, которых природа дразнит с горькой иронией. Несмотря на все их сопротивления, они осуждены на вечное детство из-за их фигуры и всего существа. Даже в старости они все еще кокетничают с этой детской невинностью и становятся всем в тягость. Причем часто не бывает недостатка и в насмешках. Обоим приятелям эта дамочка с ее французскими песенками показалась просто ужасной. Поэтому они так же незаметно ушли, как и пришли, и охотнее присоединились к турецкому посланнику, который повел их в залу, где с закатом солнца готовили все для музицирования. Астерляйнский рояль был открыт, несколько пюпитров расставлено перед местами для артистов. Понемногу собралось общество и разнесли угощение на богатом старинном фарфоре. Ройтлингер взял скрипку и с большим искусством и страстью сыграл сонату Корелли, причем ему аккомпанировал на рояле Риксендорф. Затем показал себя мастером игры на тарбане золототканный гашер. Потом тайная советница Ферт с редкой выразительностью запела большую итальянскую сцену «Анфоси». Голос у нее был старческий, дрожащий, неровный. Но все это компенсировалось удивительным мастерством ее пения. В просветленном взоре Ройтлингера сиял восторг, как во времена давно прошедшей юности. Адажио было окончено. Риксендорф заиграл аллегро, как вдруг дверь залы отворилась, и вбежал хорошо одетый молодой человек красивой наружности, разгоряченный и совершенно запыхавшийся. Он бросился к ногам Риксендорфа, восклицая: «О, генерал, вы спасли меня! Вы один! Все уладилось! Все! Боже мой, как мне вас благодарить!» Генерал казался смущенным. Он осторожно поднял молодого человека и, успокаивая его разными словами, увел в сад. Общество было заинтриговано этим событием. Каждый узнал в юноше писца тайного советника Ферда и смотрел на советника с любопытством, но тот все нюхал табак и говорил с женой по-французски. Наконец, турецкий посланник подошел к нему и не постеснялся задать прямой вопрос, на что Ферд заявил всему обществу: «Я никак не могу объяснить себе, многоуважаемые господа, каким ветром принесло сюда моего Макса, да еще с такими экзальтированными проявлениями благодарности. Но сейчас буду иметь честь». Тут он выскользнул за дверь, а Вильбальд направился вслед за ним. Трилистник фердовского семейства, три сестры Нанетта, Клементина и Юлия, вели себя совершенно по-разному. Нанетта раскрывала и закрывала веер, говорила и, наконец, снова пыталась запеть о пастушках, на что, впрочем, никто не обратил никакого внимания. Юлия отошла в сторону, в уголок и стала спиной к обществу, как будто хотела скрыть не только свое пылающее лицо, но и слезы, которые, как уже не раз замечали, навертывались ей на глаза. «Радость и горе одинаково больно ранят грудь несчастного человека. Но разве бледную розу не окрашивает более живым цветом капля крови, что брызнула из-под ее острого шипа?» С пафосом промолвила Клементина, хватая за руку красивого молодого блондина, настойчиво пытавшегося выпутаться из плена розовых лент, которыми опутала его Клементина, подозревая, что в них есть слишком острые шипы. «О, да!» — вяло улыбнулся молодой человек, потянувшись при этом за стаканом вина, который он охотно бы осушил после сентиментальных речей Клементины. Из этого, однако, ничего не вышло. Клементина крепко держала его левую руку, а он только что взял в нее кусочек сладкого пирога. В эту минуту в залу вошел Вильбальд, и все набросились на него с тысячью вопросов: что, как, почему и зачем? Он утверждал, что ровным счетом ничего не знает, но делал при этом весьма хитрое лицо. От него не отставали. Все видели, что он ходил по саду с тайным советником Фердом, генералом Риксендорфом и писцом Максом и оживленно с ними беседовал. «Если уж мне придется, — сдался он наконец, — до времени разболтать важнейшие события, то позвольте мне сначала задать несколько вопросов и вам, многоуважаемые дамы и господа». Ему охотно это позволили. Вильбальд начал патетическим тоном. «Известен ли вам писец господина тайного советника Феррада, Макс, как благовоспитанный юноша, щедро одаренной природой?» «Да, да, да!» — воскликнули хором дамы. «Известно ли вам, — продолжал Вильбальд, — его прилежание, толк в науках и искусство в делах?» «Да, да!» — подтвердили хором мужчины. «Да, да!» — отозвались одновременно мужчины и дамы, когда Вильбальд спросил, слывет ли Макс за веселого малого, с головой набитой всякими шутками и штуками, и, наконец, за такого искусного рисовальщика, что Риксендорф, который сам создал удивительные вещи как живописец-любитель, не погнушался давать ему уроки. «Некоторое время тому назад», — приступил к своему рассказу Вильбальд, молодой мастер из уважаемого портняжного цеха справлял свадьбу. Было очень шумно. Гудели контрабасы, гремели на всю улицу трубы. В отчаянии смотрел на освещенные окна этого дома слуга господина тайного советника Иоганн. Сердце его было готово разорваться. Там, среди танцующих, находилась его Этхен. Когда же Этхен выглянула в окно, он не выдержал, надел свое лучшее платье, вбежал в дом и смело вошел в танцевальную залу. Его впустили, но с оскорбительным условием, что всякий портной будет иметь перед ним преимущество в танцах. Причем он, конечно же, должен был танцевать с самыми некрасивыми, с дурным характером девушками, которых никто не желал приглашать. А Этхен была приглашена на все танцы, но, увидя милого, забыла все свои обещания, и счастливый Иоганн растолкал глядящих портнишек, претендовавших на Этхен, так что они ничком повалились друг на друга. Это послужило сигналом к бою. Иоганн дрался, как лев, раздавая пинки из-за трещины налево и направо, но на стороне врагов был перевес в численности, и вскоре портняжье подмастерье с позором вышвырнули его на лестницу. Разъяренный он громко ругался, произносил проклятия и намеревался выбить окна в доме. Как раз в это время мимо проходил Макс, возвращавшийся домой. Он вступился за несчастного Иоганна, не позволив возмущенной толпе расправиться с ним. Иоганн рассказал приятелю про свое несчастье и все шумно жаждал мести, но умному Максу удалось наконец его успокоить, пообещав встать на его сторону и так отомстить за нанесенные ему оскорбления, чтобы он остался удовлетворен. Тут Вильбальд остановился. «Ну, а дальше?» «Свадьба портного, влюбленная пара, побои. Ну, чем же все закончилось?» — кричали со всех сторон. «Позвольте, — продолжал Вильбальд, — позвольте вам заметить, многоуважаемые слушатели, что, говоря словами знаменитого ткача «Основы», в этой комедии об Иоганне и Этхен есть вещи, которые далеко не всем понравятся. Быть может, мне придется даже погрешить против тонких приличий. «Уж вы это как-нибудь сумеете устроить, мой милый Вильбальд», — сказала старая институтская советница, хлопая его по плечу. «Я со своей стороны не особенно щепетильна». «Писец Макс», — продолжал Вильбальд, — «на другой же день принялся за дело. Он взял огромный лист веленевой бумаги, карандаш и тушь и очень живописно изобразил большого красивого козла. Морда этого замечательного животного предоставляла физиогномистам богатый материал для изучения. Умный взгляд его выражал мучительную озабоченность. Вокруг рта и бороды были выписаны складки, причем так мастерски, что зрителю казалось, будто они судорожно дергаются. Дело в том, что добрый козел был занят тем, что очень естественным, хотя и болезненным образом производил на свет примиленьких маленьких портнишек, вооруженных ножницами и утюгами, которые образовывали весьма выразительные группы. Под картиной были написаны стихи, которые я, к сожалению, позабыл, но, если я не ошибаюсь, первая строчка была такая: «Эй, что такое съел козел?» «Могу вас уверить, что этот замечательный козел...» «Довольно, довольно!» — замахали руками дамы. «Будет об этом противном животном. Мы хотим услышать про Макса!» «Названный Макс, — повествовал Виллибальд, — отдал свою оконченную и вполне удавшуюся картину оскорбленному Иоганну, который так ловко сумел прибить ее к портняжной харчевне, что снять ее оказалось нелегким делом, и праздный народ весь день на нее глазел. Уличные мальчишки, ликуя, бросали вверх свои шапки и, танцуя перед каждым портнишкой, который показывался на улице, отчаянно визжали и пели: что такое съел козел?» «Картину эту нарисовал никто иной, как Макс, что служит у тайного советника», — вынесли свое заключение художники. «Стишки эти написал Макс, что служит у тайного советника», — внесли свою лепту мастера письменного дела, когда достойный портняжный цех стал собирать необходимые сведения. На Макса подали жалобу. И так как он не опустился до того, чтобы отпираться, то ему грозила тюрьма. Тогда Макс в отчаянии побежал к своему покровителю, генералу Риксендорфу. Он был уже у всех адвокатов. Те морщили лбы и качали головами и советовали все отрицать. Но это не нравилось честному Максу. Генерал же сказал ему так: «Ты сделал глупую штуку, мой милый сын. Адвокаты тебя не спасут. Но это сделаю я, и только потому, что в твоей картине, которую я только что видел, верный рисунок и разумное распределение фигур. Козел очень выразителен. Лежащие на земле портные составляют хорошую пирамидальную группу, живописную и неутомляющую глаз. Очень умно обработал ты в качестве главной фигуры нижней группы портного в муках удушения. На его лице написано «Страдание Лаокона». Похвально и то, что падающие портные не висят в воздухе, а действительно падают, хотя и не с неба. Некоторые слишком смелые ракурсы прекрасно замаскированы утюгами. Ты также очень живо изобразил надежды новорожденных». «Вместе с тем не хочу тебя разочаровывать», — продолжал генерал, — вел далее Виллибальд, — «но идея картины не твоя. Она очень стара, однако именно это тебя и спасет». С этими словами генерал начал рыться в своем старом шкафу и вынул оттуда кисет, на котором оказалась воспроизведена очень хорошо и почти так же, как у Макса, идея его любимца. Кисет этот он предоставил в распоряжение Макса, и все уладилось. «Но как? Как?» — кричали все, перебивая друг друга. Юристы же, находившиеся в обществе, понимающе расхохотались, а тайный советник Ферд, который тем временем тоже вошел, сказал, улыбаясь: «Он отрицал намерение оскорбить, и его освободили». «То есть, другими словами, — перебил Виллибальд, — Макс сказал судьям: не стану отрицать, что картина сделана мною, но сделана без всякой задней мысли. Нисколько не желая оскорбить глубоко уважаемый мною портняжный цех, я скопировал картину с оригинала, который представляю здесь. Это кисет, принадлежащий моему учителю рисования генералу Риксендорфу. Некоторым вариациям этого оригинала обязан я своей творческой фантазией. Картина у меня пропала. Я ее никому не показывал, уж тем более никуда не прибивал. И пусть это напрасное обвинение останется на совести уважаемого портняжного цеха». Словом, Макс был отпущен. Вот в этом и причина его благодарности и необычайной радости. Все нашли, что манера, в которой Макс выразил свою благодарность, не может быть вполне мотивирована только что ставшими известными обстоятельствами. Лишь одна советница Ферд сказала взволнованным голосом: «У юноши очень впечатлительная душа и более развитое чувство чести, чем у кого-либо другого. Если бы ему пришлось понести незаслуженное наказание, он был бы так несчастлив, что навсегда оставил бы город. «Может быть, — высказал предположение Вильбальд, — за всем этим кроется нечто совсем особенное». «Так оно и есть, милый Вильбальд», — подтвердил Риксендорф, который как раз вошел и слышал слова советницы. «И даст Бог, вскоре все это объяснится и завершится благополучным образом». Клементина нашла, что вся эта история весьма неизящна. Нанетта ничего не думала, а Юлия сделалась очень весела. Теперь Ройтлингер забавлял общество танцами. Четыре тарбана, два рожка, две виолины и два контрабаса составили оркестр и заиграли патетическую сарабанду. Старики танцевали, а молодые смотрели. Золототканный старичок тоже отличился, выделывая ловкие и смелые прыжки. Вечер прошел очень весело. Таким же веселым было и следующее утро. День тоже должен был закончиться концертом и балом. Генерал Риксендорф уже сидел за роялем, золототканный советник взял в руки тарбан, тайная советница Ферт держала ноты своей партии, ждали только возвращения Ройтлингера. Вдруг услышали тревожные крики, доносящиеся из сада, и увидали входящих слуг. Скоро внесли в комнату надворного советника со смертельно бледным лицом. Садовник нашел его лежащим в глубоком обмороке на земле неподалеку от павильона с сердцем. С криком ужаса Риксендорф отскочил от рояля. Все бросились к больному с возбуждающими средствами, положили его на диван, начали тереть лоб одеколоном. Но турецкий посланник всех растолкал с криком «Прочь! Прочь, неумелые и невежественные люди! Вы сделали несчастным и немощным моего здорового и веселого товарища!» Он швырнул в сад поверх всех голов свой тюрбан и шубу, а потом начал описывать над советником таинственные круги ладонями. Круги эти становились все уже и уже, и, наконец, доходили не дальше висков и сердца советника. Тогда Экстер дунул на своего друга, и тот сейчас же открыл глаза и сказал слабым голосом: «Экстер, ты нехорошо сделал, что меня разбудил. Темные силы предсказали мне близкую смерть. Быть может, мне было предназначено заснуть и перейти в иной мир в этом глубоком обмороке». «Вздор, мечтатель!» — воскликнул Экстер. «Твое время еще не пришло! Оглянись вокруг, брат мой, и смотри веселее, как подобает в обществе!» Тут советник заметил, что он находится в зале в центре всеобщего внимания. Он проворно поднялся с дивана, вышел на середину залы и сказал с приятной улыбкой: «Я сыграл перед вами печальную пьесу, многоуважаемые дамы и господа, но я не предполагал, что неловкие слуги принесут меня прямо в залу. Забудем поскорее это неприятное интермеццо и начнем танцевать». Музыка сейчас же заиграла, но как только гости плавно и церемонно задвигались в первом минуэте, надворный советник скрылся из залы вместе с Экстером и Риксендорфом. Когда они вошли в отдаленную комнату, измученный Ройтлингер бросился в кресло, закрыл лицо руками и воскликнул голосом, исполненным скорби: «О, друзья мои! Друзья мои!» Экстер и Риксендорф справедливо полагали, что советникам произошло нечто ужасное, и что он сейчас объяснит, в чем дело. «Скажи нам, старый друг, — сказал Риксендорф, — с тобой случилось в саду что-то дурное?» «Не понимаю, — вмешался Экстер, — не понимаю, как могло сегодня, именно в эти дни, случиться с ним что-то дурное, когда его сидерический принцип представляется чище и прекраснее, чем когда-либо». «И все же, Экстер, — глухим голосом произнес надворный советник, — скоро все кончится. Смелый духовидец небезнаказанно стучался в темные двери. Повторяю тебе, таинственная сила допустила меня заглянуть за завесу. Мне предсказана близкая и, быть может, мучительная смерть. «Так расскажи же нам, что с тобой случилось», — нетерпеливо перебил его Риксендорф. «Я подозреваю, что все дело в воображении. Вы оба портите себе жизнь своими фантазиями». «Так узнайте же», — начал советник, вставая с кресла и становясь между обоими друзьями, «что привело меня в такой ужас? Отчего я впал в глубокий обморок?» «Все вы уже собрались в зале, когда мне вдруг, сам не знаю почему, захотелось в одиночестве совершить прогулку по саду. Мои ноги невольно привели меня к роще. Мне показалось, что я слышу какой-то стук и тихий жалобный голос. Звуки, по-видимому, доносились из павильона. Я подхожу ближе, дверь павильона открыта, и я вижу себя самого. Себя самого! Но таким, как я был 30 лет назад, в том самом платье, которое было на мне в тот роковой день, когда я в безутешном отчаянии хотел покончить с собой, и Юлия явилась мне, как светлый ангел, в наряде невесты. То был день ее свадьбы. Видение это стояло на коленях перед сердцем, ударяя по нему так, что оно звенело и повторяло: «Никогда, никогда не смягчишься ты, каменное сердце!» Я стоял неподвижно. Кровь застыла в моих жилах. И тут из-за кустов вышла Юлия в платье невесты, во всем великолепии цветущей молодости и в сладостной тоске протянула руки к тому образу, ко мне, юноше. Я потерял сознание и упал на землю. Надворный советник почти без чувств упал в кресло, но Риксендорф схватил его за обе руки, потряс их и громко вскричал: «Ты видел это, брат! Только это и больше ничего! Я велю дать победные залпы из своих японских пушек! Твоя близкая смерть и это видение — все это абсурд, нелепость! Я сейчас избавлю тебя от твоих злых снов, чтоб ты был здоров и еще долго жил на этом свете!» С этими словами Риксендорф выскочил из комнаты с такой быстротой, которую трудно было ожидать при его возрасте. Надворный советник немногое разобрал из слов Риксендорфа. Он сидел с закрытыми глазами. Экстер большими шагами мерил комнату, хмурил брови и говорил: «Я подозреваю, что он снова захочет все объяснить обыкновенным образом. Но это вряд ли ему удастся, не правда ли? Мы-то знаем толк в привидениях. Однако мне хотелось бы получить свой тюрбан и шубу». Он сильно свистнул в маленькую серебряную свистульку, которую всегда носил при себе, и явившийся на этот сигнал один из мавров сейчас же принес по его приказанию и то, и другое. Вскоре пришла тайная советница Ферд. За нею ее муж и Юлия. Надворный советник овладел собой и, уверяя их, что вполне хорошо себя чувствует, просил забыть этот прискорбный случай. Все уже собирались идти в залу к Экстеру, который, сидя на диване в своем турецком костюме, пил кофе и курил табак из необычайно длинной трубки, головка которой, опирающаяся на колесики, ерзала по полу. Но тут отворилась дверь, и в комнату стремительно вошел Риксендорф. Он держал за руку молодого человека, облаченного в старо-татарский костюм. Это был Макс, при виде которого надворный советник окаменел. «Вот твое я! Твое сонное видение!» — возгласил Риксендорф. «Это я устроил, что этот замечательный юноша остался здесь и получил через твоего камердинера из твоего гардероба нужное платье. Это он стоял на коленях в павильоне около твоего сердца. Да-да, у твоего каменного сердца, суровый бесчувственный дядя, преклонял колени твой племянник, которого ты безжалостно выгнал из-за безумных фантазий. Если твой брат и провинился перед тобой, он давно искупил свою вину смертью в крайней бедности. Здесь же перед тобой сирота, твой племянник Макс, как и ты, похожий на тебя душою и телом, как сын на отца. Храбро держится этот мальчик, теперь уже юноша, на волнах бушующего житейского моря. Обними его, смягчи свое суровое сердце. Протяни ему благодетельную руку, чтобы у него была опора, когда на него налетит слишком сильная буря. В покорно склоненной позе, со слезами на глазах, подошел юноша к надворному советнику. Тот стоял бледный, как смерть, со сверкающими глазами, гордо откинув голову, безмолвный и неподвижный. Но как только юноша захотел взять его руку, он оттолкнул его от себя, отступил на два шага и воскликнул страшным голосом: «Проклятый! Ты хочешь меня убить? Прочь с моих глаз! Ведь ты играешь с моим сердцем и со мной! И ты, Риксендорф, замешан в этой пошлой интриге, которой меня угощают! Прочь! Прочь с моих глаз! Ты, который рожден на мою погибель! Ты, сын обманщика, и приостановись!» — вскричал вдруг Макс, причем глаза его метали молнии гнева и отчаяния. «Остановись, бессердечный, бесчувственный человек! Ты навлек стыд и позор на голову моего несчастного отца, который был лишь пагубно легкомысленным, но неприступным! А я, безумный глупец, думал, что когда-нибудь растрогаю твое каменное сердце, обниму тебя с любовью и прощу тебе гибель отца. В нищете, покинутый всеми, но на груди у сына испустил свой дух мой отец. Макс, будь мужественен, прости моему непреклонному брату, будь ему сыном». Таковы были его последние слова. «Но ты отталкиваешь меня, как и все. Но ты отталкиваешь меня, как и все, что обещает тебе любовь и преданность. Дьявол опутывает тебя своими обманчивыми снами. Так умри же, одиноким, покинутым всеми. Пусть жадные слуги ждут твоей смерти и делят свою добычу, едва только ты закроешь свои истомленные жизнью глаза. Вместо вздохов и неутешного плача тех, кто хотел до самой смерти окружать тебя верной любовью, ты услышишь, умирая, насмешки и хохот тех недостойных, которые ухаживали за тобой, потому что ты платил им презренным золотом. Никогда больше ты меня не увидишь». Юноша бросился к двери, но тут Юлия с громким рыданием упала на пол. Он быстро вернулся назад, схватил ее в свои объятия и порывисто прижал к груди, воскликнув полным отчаяния тоном: «О, Юлия! Юлия! Всякая надежда потеряна!» Ройтлингер встал, дрожа всеми своими членами. Губы его не могли произнести ни слова, но когда он увидел Юлию в объятиях Макса, он вскрикнул, как безумный. Потом твердыми шагами подошел к ней, оторвал ее от Макса, приподнял и спросил едва слышно: «Юлия, ты его любишь?» «Больше жизни», отвечала Юля с глубокой печалью. «Больше жизни. Кинжал, который вы вонзили в его сердце, попал также и в мое». Тогда старик медленно ее отпустил и бережно посадил в кресло. Потом он встал, закрыв лицо руками. Вокруг была мертвая тишина. Ни одного звука, ни одного движения. Вдруг старик упал на колени. Со вспыхнувшим лицом, со светлыми слезами поднял он голову, простер руки к небу и промолвил тихим, торжественным голосом: «Всемогущая, неисповедимая сила, такова твоя воля, чтобы запутанная жизнь моя послужила только зародышем, который, покоясь в земле, взращивает свежее дерево с роскошными цветами и плодами. О, Юлия! Юлия! О, я бедный слепой глупец!» Ройтлингер спрятал свое лицо в ладонях. Слышно было, как он рыдает. Это длилось несколько секунд. Потом он вдруг вскочил, бросился к Максу, стоящему в совершенном оцепенении, прижал его к своей груди и заговорил как бы вне себя: «Ты любишь Юлию. Ты мой сын. Нет, более того, ты — я. Я сам. Все принадлежит тебе. Ты богат. Ты очень богат. У тебя есть имение, дома, наличные деньги. Позволь мне остаться с тобой. Ты должен кормить меня на старости лет, ведь ты сделаешь это. Ведь ты любишь меня, не правда ли? Ты должен меня любить, ведь ты же я сам. Не бойся моего каменного сердца, только крепче прижми меня к своей груди. Твоя живая кровь его растопит. О, мой Макс, мой сын, друг и благодетель!» Долго еще говорил он в таком духе, так что все даже испугались этих порывов слишком напряженного чувства. Догадливому другу Риксендорфу удалось наконец успокоить старика, который, только придя в себя, до конца осознал, что приобрел он в этом прекрасном юноше, а также с глубоким волнением заметил, что и тайная советница Ферт видела в союзе своей Юлии с племянником Ройтлингера как бы возрождение давно умершего времени. Большое удовольствие высказал также тайный советник, который нюхал много табаку и говорил на прекрасном французском языке. Прежде всего должны были узнать об этом событии сестры Юлии. Их, однако, невозможно было найти. Нанетту искали уже даже в больших японских вазах, стоявших в вестибюле, думая, что она, может быть, туда упала, чрезмерно нагнувшись над их краями. Но напрасно. Наконец малютку нашли спящей под розовым кустиком, где ее не сразу заметили. Тогда же в отдаленной аллее нашли и Клементину. Она громко кричала во след убегавшему блондину, которого тщетно преследовала. «О, люди часто слишком поздно понимают, как сильно их любили, как забывчивы и неблагодарны они были, и как велико непризнанное ими сердце!» Обе барышни были не совсем довольны браком младшей сестры, много более красивой и милой, чем они. Особенно морщила свой маленький носик завистливая Нанетта. Риксендорф взял ее под руку и нашептал, что она может найти себе гораздо более знатного мужа с еще более богатыми имениями. Она тут же повеселела и запела. Клементина же изрекла очень серьезно и важно: «Спокойные, удобные радости, заключенные между четырьмя узкими стенами, составляют только часть семейного блаженства. Дух жизни и нервов — это кипучие, огненные источники любви, льющиеся в родственные сердца». Общество, находившееся в зале и узнавшее об этом странном, но счастливом событии, с нетерпением ожидало жениха и невесту, чтобы встретить их традиционными пожеланиями. Золототканный старичок лукаво заметил: «Теперь я знаю, отчего было так важно для бедного Макса уладить этот скандал из-за козла. Если бы он попал в тюрьму, не состоялось бы никакое примирение». Все зааплодировали одобрительно, причем пример подал Виллибальд. Все уже выходили из соседней комнаты в залу, когда турецкий посланник, который все время сидел на диване, ничего не говоря и выражая свое сочувствие только ерзаньем и странными гримасами, вдруг вскочил и встал между женихом и невестой. «Что? Что?» — воскликнул он. «Сейчас же и замуж? Замуж? Ха, твое умение прилежания делают тебе честь, Макс, но ты молокосос без опыта, без знания жизни и без должного воспитания. Ты слишком прямолинеен и даже груб в своих выражениях, как я заметил сейчас, когда ты говорил «ты» своему дяде, надворному советнику Ройтлингеру. Отправляйся в свет, в Константинополь. Ты научишься там всему, что нужно для жизни. А потом приезжай и женись спокойно на моей милой девочке, прелестной Юльхен. Все удивились странной идее Экстера, но он отвел в сторону Ройтлингера, причем оба встали друг против друга, положили друг другу на плечи руки и обменялись несколькими словами по-арабски. После этого Ройтлингер вернулся, взял Макса за руку и сказал очень мягко и ласково: «Милый мой сын, мой дорогой Макс, сделай мне удовольствие и съезди в Константинополь. Это продлится не более 6 месяцев, а потом я устрою твою свадьбу». И, несмотря на протесты невесты, Макс вынужден был уехать в Константинополь. Теперь, мой милый читатель, я быстро закончу свой рассказ, так как ты можешь себе представить, что, вернувшись из Константинополя, где он видел мраморные ступени, на которые Экстер в тюлень положил ребенка, а также много других замечательных вещей, Макс действительно женился на Юлии. И не нуждаешься в том, чтобы знать, как нарядна была невеста и сколько детей появилось на свет у этой пары. Я прибавлю только, что в день Рождества Богородицы в 1800 каком-то году Макс и Юлия стояли друг против друга на коленях в павильоне с красным сердцем. Горячие слезы падали на холодный камень, потому что под ним лежала, увы, слишком часто истекавшее кровью сердце благодетельного дяди. Не из подражания надгробному памятнику лорда Гориона, а потому что вся история жизни и страданий бедного дяди поражалась этим словом, Макс собственной рукой начертал на камне слова: «Здесь покоится».